Эпилог. Так возникла на Руси осуществленная мечта, бродившая по всему Востоку. Мечта о православном царстве легендарного пресвитера Иоанна. Мечта, пронесенная несторианами до далеких степей древней Монголии. Мечта, отразившаяся в сказаниях, слухах и повестях. Мечта, как и бывает зачастую с легендами, более реальная, чем сущие в пороту царства и земли, впоследствии позабытые и без наследка утонувшие в веках. Мечта о православной стране во главе с духовной властью, без зримых печатей гибели поздней Византии. Мечта, которая так бы и осталась преданием и мечтою, не воплоти ее митрополит Алексий в зримом создании своем, московской Святой Руси. Сюда, в это новое государство, новое царство попа Ивана, перешли здоровые силы погибшей монгольской державы и перейдут силы Литвы, откачнувшейся к католичеству. Здесь греческая культура и мысль гибнущей Византии найдут почву для продолжения своего и воссоздания в новом облике культуры Московии. И этому государству еще долго жить, пока не станет оно иным, пока светская власть не совлечет покрова духовности и не обнажит тем самым жестокости власти с неизбежными ее спутниками, насилием, угнетением меньших, рознью и гибельную роскошью знати. Но до того века митрополит Алексий, создавший Московскую Русь, заложивший основы единодержавной власти в стране, утвердивший династию государей московских и спасший русскую церковь и саму Русь от поглощения ее латинским католическим западом, наконец, явивший миру подвижника Сергия Радонежского, спит в могиле, успокоившись после трудов и свершений своих, после бурной и славно прожитой жизни. Он всего 2 лет не дожил до Куликова поля и не переставал тревожиться о грядущей судьбе страны даже и пред самою кончиной. Родина почтила героя своего, объявивший его святым. Можем ли мы теперь хоть одним словом упрекнуть его за что-либо из свершенного им ради нашего существования в этом мире? Не можем. Преклоним же наши колени у славных могил создателей Великой Руси, нашей дорогой Родины. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом ВОС «Логос». Август 1990 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читала Наталья Некрасова.